Говорит Ленинградское радио. Говорит Ленинградское радио. Ленинградцы, милые друзья, товарищи по оружию и всем тяготам фронтовой жизни. Блокада ворвана! Поздравляем вас, дорогие! Это еще не окончательная победа, но радостное ее предвестие. Мы соединились со всей страной. Мы вздохнем теперь полной грудью и как никогда уверены, что недалека теперь окончательная победа над фашизмом. Говорит Ленинград, блокада прорвана!